Глава 27. Злата. За Русланом захлопнулась дверь, и я выдохнула. Чуть ли не простонала. И только сейчас поняла, в каком напряжении пребывала последние несколько минут. Спина затекла, пальцы онемели, и это только первый день нашего совместного проживания. Господи, дай мне силы! Произнесла с отчаянием, как будто кто-то может мне действительно помочь. А чего я, собственно, ожидала? Что Руслан мне вдруг неожиданно скажет: «Конечно, давай я решу все твои проблемы», и тут же преподнесет мне Диму на блюдечке. Не принц из сказки попался на моем пути, который бросится на амбразуру грудью и доблестно сразит мечом всех драконов, чтобы спасти принцессу. Такой же шакал в этом дерьмовом мире, как и Сеня. Только симпатичнее. Тут же хихикнула мое проклятое либидо. «Папа, папа», — печально вздохнула. «Может, хоть знак какой подашь?» Я даже голову подняла, общаясь с призраком. «А что? В моем плачевном положении уже и не в такое верить начнешь. Пора уже привыкать к суровым законам и учиться жить среди волков. Невинные глазки не действуют на них, а ничего другого у меня в принципе и нет. Хотя вру, у меня есть 2 недели, чтобы найти выход, а также хорошенько подумать, как жить дальше». Полдня я провалялась на диване, пялясь в потолок и как раз размышляя, но никакому толковому выводу не пришла. Даже не так. Я постоянно возвращалась с мыслями к Руслану. «Ты точно, Злата, свихнулась», — хихикал мой внутренний голос, а я с каждым разом паниковала все сильнее. «Тут жизнь рушится, а я о мужике думаю. Никак из головы не идет, хоть ты тресни». «Да пошел ты!» — вырвалась со злостью в голосе. Достал уже окончательно. Фыркнула и поднялась с дивана, решив себя хоть чем-то занять. Голова начинала раскалываться, а образ Руслана так и маячил перед глазами. В кухне я снова открыла холодильник, посмотрела на остатки завтрака и покачала головой. «Нет, ну это издевательство. Даже пленным положено питание. Кажется, я в гостиной на столике видела визитку. Надеюсь, она Руслана». Телефон мой был на последних процентах и уже отчаянно просил его зарядить, но номер я набрать успела, выбрав мобильный из 3, указанных на карточке. «Савицкий Руслан Андреевич, значит». Был бы рядом Дима, он бы точно пробил этого несносного Руслана Андреевича. Кстати, о роде деятельности ничего не указано. Может, бандит какой? «Да», — услышал резкий голос и чуть не выронил смартфон. Чуть сердце не остановилось. «Зачем же так орать?» «Руслан Андреевич?» — извительно пропела в ответ. «Вы меня голодом морить решили?» Пауза. Многозначительная. Я даже улыбнулась, еле сдерживая смешок. «Это сейчас точно лишнее, как бы хуже не сделать». «Злата?» — удивился мужчина на другом конце провода. «Нет, блин, королева Англии!» Тут же съехидничал внутренний голос, видимо, именно сегодня войдя в азарт. По телефону быть собой проще, а вот под взглядом Руслана я постоянно теряюсь. «Польщена, что ты меня узнал». И, кстати, не соврала, хотя на языке вертелась парочка язвительных комментариев. «Наверняка тебе, девушки, целый день надоедают звонками». «Боже, что я несу? Какие девушки? Какое мне вообще дело?» «Я попрошу своего секретаря, чтобы оформила доставку продуктов». Проигнорировал почему-то Руслан мою язвительность, которая все равно вырвалась наружу. «Надеюсь, готовить ты умеешь». Я даже ничего ответить не успела, только рот открыла, чтобы снова поумничать, как мужчина бросил трубку. «Обалдеть, какой воспитанный! А если у меня с его секретарем разные вкусы? Вдруг я вообще аллергик?» «Вот козел!» Произнесла довольно громко черному экрану и попыталась включить телефон, но на сегодня фарт закончился. Погас окончательно и бесповоротно. Я, в принципе, перезванивать не планировала, много чести. Однако поняла, уживаться нам 2 недели будет сложно. Практически нереально. Дождусь, что действительно в подвале запрет или выставит пинком под зад, как надоевшего щенка. Кстати, ответа, зачем я ему, так и не получила. И дело не в отцовских деньгах, если Руслан просил рассказать о себе. Или это такая многоходовая стратегия? Я скорее с ума сойду, чем разберусь. Даже глаза закатила и скривилась от этой глупой ситуации. Ладно, черт бы побрал эти продукты. Все равно ведь заняться нечем. А так хоть время с пользой для дела проведу. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Вспомнила народную мудрость, когда стояла у плиты с ложкой в руке. Продукты прибыли 30 минут назад. Холодильник, кстати, забит до отвала. Да тут роту солдат можно накормить, если не полк. И нафига столько еды, если все равно хозяин дома только ночует? Вряд ли заскочит на обед. Такие, как Руслан, предпочитают дорогущие рестораны. «Будет тебе ужин, павлин самовлюбленный». Я помешивала ложкой соус или что-то подобное, в глубине души желая, чтобы вечером на Руслана напал понос от моей стряпни. С готовкой у меня, кстати, не очень, но павлин слушать же не захотел. Дома обычно готовила приходящая повариха, постоянно повторяя, что это надо делать с любовью, а также иметь талант. Ни того, ни другого у меня, как оказалось, не было. И вот теперь меня распирало от злости и непонимания. В итоге я порезала палец, потом его же обожгла, пополнила свой лексикон новыми нецензурными словами и была готова бросить все, когда услышала хлопок входной двери. «Надо было, наверное, доставку заказать», произнес Руслан у меня за спиной и усмехнулся. «Нынче молодежь ни на что не годится». Я выключила плиту и обернулась, готовая вот-вот взорваться. Стоит тут такой, король жизни, мать его, и критикует. Сам бы попробовал. У меня достаточно денег, чтобы не стоять возле плиты. Перевел взгляд на мои голые ноги, и я даже поджала пальцы. Может, придумываю, и в мужских взглядах ничего не понимаю, но это было... Откровенно, что ли? Именно так Руслан смотрел на меня, когда мы... О, черт, опять. У меня... Так, Злата, соберись. Чуть в сердцах не ляпнула, что у меня тоже вроде как денег полно. Надо думать, прежде чем говорить, иначе выболтаю все одним махом. Что у тебя? Тут же зацепился за слова Руслан и сделал шаг ко мне. Я закусила губу по привычке, лихорадочно соображая, что ответить. Правда, взгляда так и не отвела. Смотрела, как завороженная, на плавные и неторопливые движения мужчины. «Хищник!» Тут же пронеслось в голове, так как глаза Руслана очень громко об этом кричали. «Точно хищник! Самый настоящий! А я, кажется, сейчас стану его жертвой. Очередной!»